Борьба Стью с воспалением легких продолжалась 2 недели. Он выпивал кварты Гаторейда, овощных соков, виноградного сока, различных апельсиновых напитков. Он плохо соображал, что пьет. Его моча стала едкой и приобрела сильный запах. Он дул в кровать, как младенец, а его кал желтизной и полужидкой консистенции напоминал кал новорожденного. Том мыл Стью и содержал в чистоте. Том таскал его по вестибюлю отеля «Юта». И Том ждал, когда Стью проснется, не потому, что Стью бушевал во сне, а потому, что затрудненное дыхание наконец ушло. От пенициллина кожа Стью через 2 дня покрылась отвратительной красной сыпью, и Том переключился на ампицилин. Этот антибиотик сыпи не вызывал. 7 октября, проснувшись утром, Том увидел, что Стью спит крепче, чем в последние дни. Его тело покрывал пот, но лоб был холодным. Ночью температура спала. И последующие 2 суток Стью практически полностью проспал. Тому пришлось будить его, чтобы дать ему таблетки и сахарные кубики из ресторана отеля. 11 октября ему стало хуже. И Том жутко испугался, что это конец. Но температура поднялась не очень высоко, а дыхание не стало таким натужным и затрудненным, каким было утром 5 и 6. 13 октября Том задремал в одном из больших кресел вестибюля, а когда проснулся, увидел, что Стью сидит и оглядывается. «Том», — прошептал он, — «я жив». «Да!» — радостно воскликнул Том. «Родные мои, да!» «Я голоден. Можешь сварганить какой-нибудь супчик, Том? Ну, скажем, с лапшой?» К 18-му силы постепенно начали возвращаться к нему. Он уже мог ходить по вестибюлю на костылях, которые Том принес из аптеки. Зуд в сломанной ноге, где начали срастаться кости, сводил Стью с ума. 20 октября он впервые вышел на улицу, надев термобелье и огромный овчинный тулуп. День выдался довольно теплым и солнечным, но чувствовалось приближение холодов. В Болдере, возможно, еще стояла осень, осины окрасились золотом, однако здесь до прихода зимы оставалось совсем недолго. Стью видел пятна снега в тенистых местах. «Я не знаю, Том», — сказал он. «Думаю, мы сможем добраться до Гранд-Джанкшена, но потом просто не знаю. В горах уже наверняка много снега. И еще какое-то время я не решусь отсюда уезжать. Мне нужно вновь научиться ходить». «И сколько пройдет времени, прежде чем ты вновь научишься ходить?» «Не знаю, Том. Нам просто придется ждать. Там будет видно». Стью твердо решил не гнать лошадей, не торопиться. Он достаточно близко познакомился со смертью и теперь наслаждался выздоровлением. Он хотел восстановиться полностью. Из вестибюля они перебрались в смежные комнаты на 1-м этаже. Еще одна комната, по другую сторону коридора, стала временной будкой Коджика. Нога Стью действительно срасталась, но ей уже никогда не удалось бы стать такой прямой, как прежде, если бы только Джордж Ричардсон вновь не сломал ее и не загипсовал, сведя обломки костей, как положено. Стью не сомневался, что будет хромать, когда сможет обходиться без костылей. И тем не менее он начал нагружать ногу, чтобы поскорее вернуть ей работоспособность. Даже для того, чтобы восстановить прежнюю эффективность на 75%, требовалось немало времени, но, судя по всему, впереди лежала долгая зима, которую он мог этому посвятить. 28 октября в Грин-Ривере выпало почти 5 дюймов снега. «Если не уедем отсюда в самом скором времени», — сказал Стью Тому, глядя на снег, — «то нам придется провести целую чёртову зиму в отеле «Юта». На следующий день они поехали на Плимуте к заправочной станции на окраине города. Часто отдыхая, используя Тома для тяжелой работы, Стью поменял лысеющие покрышки задних колес на зимнюю шипованную резину. Он подумывал над тем, чтобы взять полноприводный автомобиль, но в конце концов принял решение, весьма иррациональное, не испытывать судьбу. Как говорится, от добра добра не ищут. В завершение Том положил в багажник 4 50-фунтовых мешка с песком. Грин-Ривер они покинули на Хэллоуин и поехали на восток. В Гранд-Джанкшен они прибыли в полдень 2 ноября, и, как потом выяснилось, на обустройство у них оставалось только 3 часа. В тот день свинцово-серые облака нависали почти над самой землёй, и первые снежинки упали на капот Плимута, когда они выехали на главную улицу. По пути снег начинал идти раз 10 и быстро переставал, но на этот раз чувствовалось, что дело серьёзное. «Выбирай место», — предложил Стью. «Мы, возможно, задержимся здесь на какое-то время», — Том указал. «Туда! Мотель под звездой!» Это был Grand Junction Holiday Inn. Под вывеской и звездой висел большущий рекламный щит с надписью красными буквами. «Доро пожаловать в Grand Junction на летний фест Валь-90. 12 июня, 4 июля». «Ладно», — кивнул Стью, — «пусть будет Holiday Inn». Он подъехал к мотелю, заглушил двигатель Плимута, и, насколько они оба знали, он больше никогда не завёлся. К 2 часам дня планировавшие с неба отдельные снежинки превратились в сильнейший снегопад, словно на землю опустился бесшумный белый занавес. К 4 часам ветер усилился до ураганного, он гнал перед собой снег, и сугробы росли с невероятной быстротой. Буран продолжался всю ночь. Когда Стью и Том проснулись следующим утром, они нашли Коджика, сидящим перед двустворчатой дверью в вестибюле и разглядывающим практически неподвижный белый мир. Только сойка крутилась вокруг рухнувшего летнего навеса на другой стороне улицы. «Чур меня!» — прошептал Том. «Нас завалило снегом, да, Стью?» Стью кивнул. «И как же мы сможем добраться до Боулдера?» «Мы подождём до весны», — ответил Стью. «Так долго!» На лице Тома отразилась такая печаль, что Стью обнял мужчину-мальчика за плечи. «Время пройдёт», — успокаивающе сказал он, хотя сам сомневался, смогут ли они ждать так долго.